Глава 9. В какой именно момент я осознала, что все летит к демонам и задуманное мамой, чтобы она не задумала, вот-вот обернется ужасной катастрофой. А я ничего не могу с этим поделать и уже никак ей не помочь. Нет, это произошло не тогда, когда Видар связался со мной мысленно, решив предупредить, что сегодня мне стоит быть осторожной. К этому времени мы с Рис уже проснулись и застилали кровати. А я размышляла о том, что вчера снова был отличный день и прекрасный вечер. После состязаний мы немного посидели в лучшей ресторации Элирена. С нами были Рис и Эйден, еще несколько наших парней и пара друзей Видара. Но никто и ни с кем не поругался. Наверное, потому что Кайден так и не появился. А Эйден по секрету мне сообщил, что его кузен пытается примириться с тем, что ему нравится Лейна Кимли. Очень нравится. Но девушка родом из туманного предела. В общем, Кайдену нашлось над чем подумать, но я не собиралась вникать в чужие проблемы. В нашей с ним истории теперь у каждого было собственное начало, больше не связанное друг с другом. Затем все отправились гулять, причем каждый в свою сторону. Мы шли по новому, рассвеченному разноцветными фонариками променаду вдоль края. Видар нес на руках привычно объевшуюся миссу, которую сегодня кормили за счет заведения. Хозяин ресторации сидел на трибунах, и ему очень понравился наш веселый синокос. Ну что же, мисса сделала все, чтобы разорить его заведение, но не смогла. Утомившись, заснула рядом с тарелкой. Заодно со мной был мой гореш, а Лайрин куда-то улетела. Причем не одна, а с Зигуртом. Сказала мне, что они тоже отправляются отмечать. Но вот что странно. Она закрыла от меня свой разум. И это произошло в первый раз за всю историю нашей с ней драконьей связи. На это я подумала, что все неспроста. Впрочем, пусть делают, что хотят. Взрослые уже драконы. Тут и Видар внезапно решил обсудить со мной будущее. Заговорил о том, что после игр он собирается вернуться в Кхемер и хочет забрать меня с собой. Расставание для него невозможно, так мне сказал. А затем добавил, что он меня любит и хотел бы, чтобы мы всегда были вместе. Не только он. Аргейл Кхан тоже собирался забрать меня домой. И пусть мы не виделись почти целые сутки, я постоянно чувствовала его незримое присутствие. «Поговорим обо всем после игр», — сказала я Видару, потому что не знала, что ему ответить. Зато мысленно добавила, что я тоже его люблю. Но я не понимала, какие сюрпризы преподнесет мне будущее. В последние дни мне казалось, будто бы я застыла на перепутье. Во все стороны от меня расходятся дороги, и мне вот-вот придется сделать выбор — ступить на одну из них. Я была уверена, что хочу пройти свой жизненный путь вместе с Видаром, но мне не до конца было ясно, как это можно осуществить. Зато этим утром... «Твой отец хочет поговорить. Это очень важно, Эйви. Сейчас Дэви откроет для вас канал», — встревоженно произнес Видар. «Эйви, что с тобой?» Не менее встревоженно спросила у меня Рис. «Ты застыла и стоишь, словно увидела призрака». Вместо честного ответа я сбежала в ванную комнату, сказав подруге, что у меня все хорошо, и я скоро вернусь. Села на край бадьи и принялась дожидаться разговора с Аргейлом Кханом, королем Кхимера. «Затевается что-то серьезное, Эйвери», — уже скоро произнес тот. «И меня это тревожит». «Что именно затевается?» «Сегодня на Элирен прибывает Власт. Его делегация уже на подлете к острову. Если твоя мать собирается явить себя миру, то лучшего момента ей не придумать». «Она собирается», — немного подумав, призналась ему. А больше ничего говорить не стала, потому что и сама не знала. «Те, кто играет против нее, далеко не дураки. Они ей этого не позволят». «Вряд ли она станет у них спрашивать», — возразила ему. «Ты права, она не будет, поэтому тебе стоит остаться в Академии», — давящим голосом произнес Аргейл. «У меня есть все основания предполагать, что на стадионе сегодня намечается серьезная заварушка». «Как бы не так», — вежливо сообщила ему, после чего замерла, дожидаясь, что будет дальше. Заодно напряглась, готовясь к магическому удару. Гадала, неужели он примется меня ломать? Давить, навязывать свою волю, принуждая остаться в стороне. «Значит, собираешься рискнуть?» «Собираюсь. Если что-то пойдет не так, я встану на сторону матери». Аргейл Кхан был уверен, что не так пойдет абсолютно все. Вновь пытался меня переубедить, заявляя, что его источники — шпионы, — поправила я. «Да, шпионы», — согласился он. Так вот, все его шпионы предупреждали. Назревает нечто серьезное, поэтому мне. Но я отказалась его слушать. «Я тоже буду там», — наконец сдался король. «Если Эйлин появится, мы сделаем все, чтобы ее защитить. Весь кхемер, который сейчас в Нирлинге, встанет на ее сторону». «Спасибо», — сказала ему. Связь прервалась, а я еще немного посидела на своей бадье, пялясь в никуда. Наш разговор нисколько меня не напугал и не вывел из равновесия. Наоборот, вдохновил сделать то же самое. Не только встать на мамину сторону, но и собрать единомышленников, подготовив их к возможному противостоянию. Я начала это делать сразу же, стоило мне вернуться в комнату. Решила поговорить со своей лучшей подругой. «То есть ты считаешь, что твоя мама появится сегодня на стадионе?» — переспросила Рис. Я кивнула, на что она растерянно заморгала. «Хорошо. Раз так, то я буду готова. Возьму с собой все необходимое». И потянулась за лекарской сумкой. «Наверное, кто-то может пострадать». «Ты же осознаешь, насколько это может быть опасно?» — негромко спросила у нее. «Так что я пойму, если ты... Вернее, я буду даже рада, если ты останешься». «Ещё одно слово и клянусь, Эйвери Такер. Мы с тобой поругаемся в первый раз в жизни». Заявила мне на это Риса, а затем уговорила меня рассказать обо всем еще и Эйдену. Пообещала, что он обязательно меня выслушает, а заодно и поверит, потому что речь шла о его старшей сестре. К тому же он был моим дядей, а это серьезный аргумент. Так что никакой заварушки не будет, и никто не пострадает. Рис была уверена в том, что Эйден сумеет все разрешить. Поэтому сумка с перевязочными материалами и обезболивающими снадобьями ей не понадобится. Только вот подруга ошибалась, потому что Эйден мне не поверил. И вот тогда-то, разговаривая с принцем, я поняла, что все катится прямиком в ад. Вместо того, чтобы обрадоваться услышанному, тому, что его старшая сестра жива, потому что она провела 12 лет на далеком острове суши. Но теперь готова объявиться. Эйден покачал головой. Мы сидели на лавочке в отдаленной части сада. Никакой спешки не было, последние состязания игр начинались только после полудня. Поэтому у нас в запасе имелось много времени, и мы могли разговаривать совершенно спокойно. Магический полог накидывать тоже не стали. Я не умела, а Эйден не посчитал нужным по той простой причине, что просто-напросто не собирался мне верить. Сказал, что все это вымысел и чепуха. «Эйлин погибла вместе со своей дочерью», — заявил мне. 12 лет назад они сгинули в туманной гряде, когда пытались пролететь через нее, прорываясь в сторону Нирлинга. Затем взглянул на меня с жалостью. «Эйви, я знаю, что у тебя серьезные проблемы с памятью». «То есть ты считаешь, что я слабоумная и все придумала?» — вскинулась я. «Но для чего бы мне это делать, Эйден? Неужели для того, чтобы выдать себя за твою племянницу и тем самым придать себе веса?» Он промолчал, не стал мне отвечать. «Ты когда-нибудь замечал за мной подобное желание?» — поинтересовалась я. «Обмануть, придать веса, выдать себя за кого-то другого?» «У нас есть хороший доктор», — наконец с жалостью в голосе произнес он. «Сейчас тут как раз на Элирене, и я попрошу его». «Ну знаешь что?» — возмутилась я, вместе со мной возмутилась еще и Рис. «Ты бы себя только послушал, Эйден», — заявила ему. «Если что, верю Эйви от начала и до конца, каждому ее слову. Она принцесса Туманного Предела и твоя племянница. Каким бы странным тебе это ни казалось». «Ты права, Рис. Все это мне кажется до невозможности странным», — рассердился принц. «Я не понимаю, что за игру вы затеяли, но вам стоит ее немедленно прекратить. Подобные разговоры опасны и до добра не доведут». На это я встала, собираясь уйти. Понимала, что Эйдена мне не переубедить, а заодно серьезно жалела, что решила ему довериться. Но Рис не собиралась сдаваться так просто. «Погоди», — сказала мне, затем повернулась к Эйдену. «Как раз наоборот. Тебе стоит поговорить с отцом и сделать это сегодня же. Допустим, ты не веришь ни единому слову Эйви, но позволь ее матери встретиться с королем Эвоном. Уж он-то должен узнать свою родную дочь». «Ничего из этого не выйдет», — отрезал Эйден, и я внезапно почувствовала, как меня охватывает отчаяние. Это бредовая и опасная затея, потому что мой отец не встречается с самозванками». «Но она никакая не самозванка», — возразила ему, на что Эйден кинул на меня острый, словно кинжал, взгляд. «Вы хоть представляете, сколько таких было за последние годы, появившихся из ниоткуда принцесса Эйлин МакГилл с дочерями и без?» «И сколько же?» — поинтересовалась нахмурившись Рис. «Достаточно. Самозванки пытались выдавать себя за мою пропавшую сестру. И многие из них играли свою роль на удивление убедительно. Возможно, собирались таким образом подобраться к нашим деньгам или же заполучить власть. Этого я не знаю. Но такого я больше не допущу». Взгляд принца не предвещал мне ничего хорошего, и я подумала. Не хватало только, чтобы он начал подозревать меня непонятно в чем. «Кстати, почему твоя мать не объявилась раньше?» — поинтересовался он. «Не пришла во дворец. Не явилась ко мне в конце-то концов. Я бы ее вспомнил». «Это вряд ли, Эйден», — возразила Рис. «Тебе было от силы 3 года, когда ты видел свою сестру в последний раз. Она этого не сделала, потому что предатели добрались до самой верхушки власти», — осипшим голосом произнесла я. «К тому же мама не уверена, что во всем не был замешан кто-то из ее семьи». «Полнейший бред», — перебил меня Эйден. «Я не знаю, что именно рассказала тебе эта женщина. Это моя мать и твоя сестра. Мой отец никогда бы такого не допустил. И вот еще, ты должна знать, Эйви, что горе едва не погубило его, как и встреча с несколькими самозванками, сумевшими подобраться к нему слишком близко. До того, как мы вывели их на чистую воду, его здоровье серьезно пошатнулось. Этим утром отец прибыл на Элирен, но с ним случился очередной приступ. Так что сегодня на стадионе его не будет. Вместо него делегацию из Туманного предела встретит лорд Томмерс». И вот тогда-то с еще большей отчетливостью я осознала, что все катится к демонам. Ведь король Эван МакГилл не станет присутствовать на стадионе. Внезапно Эйден смягчился. Возможно, потому что Рис положила руку ему на плечо. «Я поговорю с лордом Омерсом», — заявил мне. «Думаю, я сумею его убедить. И тот согласится встретиться с твоей матерью после состязаний. Он выслушает ее, Эйви». «Нет», — отшатнулась я. «Эйден, прошу тебя, забудь об этом разговоре». Он что-то еще говорил, но я покачала головой, а затем сжала ладонями виски, пытаясь прийти в себя. Наконец попрощалась и ушла, а Мисса побежала за мной следом. Мне нужно было хорошенько обо всем подумать. Получалось, мне верили только к Химерце и Рис, а больше никому из Нерлинга рассказывать о маме я не решилась. Подумала, что все может выйти либо так же, как с Эйденом, или даже хуже. Вместо этого отыскала Лейну Кимли, конечно же, возле зверинца. Встретила ее, когда она выходила от своих хадришей. Затем, собравшись с мыслями, обо всем ей рассказала. Ждала, что Лейна посмотрит на меня с жалостью, а потом предложит одно из чудодейственных средств, принесенных в Туманный предел из Эленвара. Ну, чтобы вылечить меня от горячечного бреда. Кстати, про Эленвар я тоже упомянула. Сказала, что помню день, когда отец собирался к ним с посольством, решив встретиться на границе пропавшей второй гряды. Мы с Дунканом как раз играли в саду, возились с нашими щенками и разговаривали об эленварских тенях, которые питаются людской кровью. Внезапно Лейна схватилась за голову. Вот так сжала ладонями виски, как и я 20 минут назад после разговора с Эйденом. «Эйви!» В ее глазах стояли слезы. «Теперь-то я все понимаю. Знаю, к чему именно был причастен мой отец. И почему он хотел, чтобы я от тебя избавилась». «Ох!» — вырвалось у меня. «Он сказал, что в тебе сосредоточено все зло этого мира, тогда как сам совершил ужасное злодеяние. И все зло мира — это те, кто пытался погубить нашу королеву и ее дочь. Она выжила, но маме приходится скрываться. Ее враги слишком могущественны, и они кругом». Лейна кивнула. «Я сообщу остальным. Тем, кому можно доверять, но это будут многие. Знай, весь Туманный предел будет вместе с вами. Что бы вы ни задумали, мы станем на сторону нашей королевы и нашей принцессы». Я хотела сказать, что на меня претендует еще и Кхимер, но решила не морочить ей голову, потому что моя собственная давно уже шла кругом. «Когда все произойдет? Поинтересовалась у меня Лейна. «Когда появится наша королева?» Этого я не знала, хотя подозревала, что все решится сегодня на стадионе. «За нее только мы с риск, химерцы и вы», — сказала я Лейне. «А против нас?» «Подозреваю весь остальной мир. Нерлинг уж точно». «Ну что же, при таком раскладе мы обязательно победим», — улыбнулась Лейн. Затем посерьезнела. «Мы выигрыши, потому что на нашей стороне правда и справедливость». А потом, быстро меня обняв, убежала разговаривать с остальными. На стадионе в финальный день игр снова было не протолкнуться. Я не увидела ни одного свободного места. Но треть присутствующих, как мне показалось, составляли королевские маги и гвардейцы, а в небе кружило несколько дюжин всадников в армейской черной форме. На это обратили внимание не только мы с подругами. Комментатор, чья будка, похожая на ласточкино гнездо, располагалась как раз под королевской ложей. Тотчас же заверил зрителей, что для волнения нет ни единой причины. Наоборот, приняты строжайшие и серьезные меры безопасности. С нами умелые маги Нерлинга, доблестные гвардейцы и всадники из ближайшего гарнизона. Так что на стадионе никому и ничего не угрожает. Но меры эти были приняты не только ради того, чтобы защитить зрителей последнего дня игр. И главная причина крылась в том, что Нерлинг в целом, а остров Элирен в частности, решил посетить король Теодор Власт. Его самого и делегацию Туманного Предела собирался встречать лорд Томерс, поверенный короля Эвана Макгела, тогда как сам правитель Нерлинга прибудет чуть позже. «К сожалению, нашего короля задержали важнейшие государственные дела», — возвестил комментатор, но я знала, что причина была вовсе не в этом. Эйден не так давно признался нам с Рис в серьезной болезни отца. Принца, кстати, на трибунах с нами не было, как и остальных парней из команды. Все ушли готовиться к последнему состязанию всадников. Мы же сидели вместе с Рис и Ясминой на скамейке, отведенной для нашей академии. Рядом с нами была Марлин и еще несколько целительниц, как с Элирена, так и из Дорсии. Все дожидались старта летной практики, и я была как на иголках. Думала о том, что король Туманного Предела не побоялся прибыть на Элирен, хотя оба государства разделяло несколько столетий кровной вражды. Так же, как не побоялся явиться у Нерлинг и Аргейл Кхан, сейчас преспокойно разгуливавший по улицам Элирена, выдавая себя за куратора команды Каринды. Причина, по которой сюда прибыл Аргейл, мне была прекрасно известна. Он прилетел ради меня и за мной, но я понятия не имела, что привело на Элирен Теодора Власта. Неужели он захотел посмотреть на финал игр Содружества, а заодно и подтвердить своим присутствием заключенное между тремя государствами перемирие? Или он тоже прознал про Эйвери Таккер, то есть про свою дочь? Тут появился и сам король Власт. Под оглушительной овацией, грянувший гимн Туманного Предела, он опустился на арену на черном драконе, а его сопровождало еще около дюжины всадников. Заодно короля охраняли два десятка летающих магов, которые спустились вместе с ним с угрожающего размера платформы. Та вместе с двумя такими же, прибывшими на Элирен этим утром, зависла над городом, загораживая нам солнце. Власт спешился. Спрыгнул со спины дракона легко, словно делал это каждый день. А я уставилась на него во все глаза. Замерев, разглядывала своего отца. Выходило, что приемного. Слыша, как оглушительно колотилось мое собственное сердце. Смотрела на высокого, светловолосого и немного коренастого мужчину, жалея, что со своего места не могу разглядеть черты его лица. Зато увидела, как приветствовали своего правителя команды Туманного Предела. Участникам их академии позволили всем составам выбежать на арену. Впрочем, чуть поодаль за ними следовали игроки как из Кхимера, так и наши, из Нерлинга. При этом я пыталась успокоить взбесившуюся память, которая, хотя ее не просили, подкидывала мне одну картинку за другой. О том, как я жила и росла, счастливая и неведавшая печаль, в далекой унии. В королевском дворце, окружённая заботой семьи и гувернанток. Что бы ни утверждал Аргейл Кхан, Теодор Власт вел себя так, словно он был мне родным отцом. Но любил ли он меня? На глаза внезапно навернулись слезы. Ириза взглянула на меня встревоженно. Кажется, собиралась о чем-то спросить, но тут заговорил король Туманного Предела. «Приветствую этим солнечным днем, братский народ Нирлинга», — усиленным магией голосом произнес он. «Долгие столетия нас с вами разделяла не только туманная гряда, которую сложно преодолеть, но заодно и непонимание, возникшее между нашими предками. Хотя сейчас, по прошествии стольких лет, мало кто вспомнит, что именно они между собой не поделили». На трибунах раздался смех. Думаю, именно этого и добивался король Власт. Я тоже напрягла память, но наука магистра Дальмайера решительно покинула мою голову. Все, что мне удалось вспомнить, то, что причина вражды была довольно-таки глупой. Кажется, неудачный заговор, который вылился для мятежников изгнанием из Нирлинга, что было равно отложенной смертной казни. Те, кто приказал им убираться, думали, что все сгинут в туманной гряде, которую невозможно преодолеть, и им не придется марать руки, а палачу раз за разом взмахивать топором. Но этого не произошло. Миновало несколько столетий, и вот уже правитель туманного предела стоит перед нами. А за его спиной огромное могущественное королевство. «Но мы, жители туманного предела, надеемся...» Он вскинул руку, прося тишины, потому что трибуны продолжали волноваться. «Да, мы в туманном пределе искренне верим в то, что эти игры помогут нам сделать шаг навстречу друг к другу, а заодно положат конец многолетней вражде. Ведь мы когда-то принадлежали к одному народу. Пришло время позабыть о разногласиях, раз мы не можем вспомнить, что именно их породило». Замолчал, дожидаясь, когда стихнут аплодисменты. Затем повернул голову, уставившись на выстроившиеся чуть поодаль команды Кхимера. «Заодно мы, обитатели Туманного Предела, приветствуем братский народ Кхимера, всегда бывших великолепными воинами и искусными дипломатами». Не забыл он поприветствовать и команды Нирлинга. Затем заговорил о чем-то еще, кажется, снова о дружбе и братстве. Но я уже больше его не слушала. Вместо этого вглядывалась ему в лицо, смотрела на крепкую и высокую фигуру короля, ловила его жесты. Внезапно подумала, что на моей памяти Теодор Власт никогда не демонстрировал ко мне отцовской любви. Да, он всегда был приветлив и многому меня научил. Заботился обо мне и оберегал. Но никогда меня не обнимал и не говорил, что я ему дорога, он любит меня или гордится. Словно знал, что я дитя другого мужчины. Наверное, поэтому в моей жизни, пусть я и потеряла память, всегда присутствовала только тоска по матери, а не по отцу. Оказалось, пока я пребывала в размышлениях, то прослушала финальную часть его речи. Вновь раздались аплодисменты, затем распахнулся портал, из которого на белый песок арены ступил высокий и очень худой человек, одетый в старомодный бархатный камзол, придававший ему сходство со старым, но мудрым вороном. Поклонился, затем внезапно закашлял, и настигший его приступ был довольно длинным. Наконец, разогнувшись, он представился лордом Омерсом, после чего разразился высокопарной речью. Тоже заговорил о дружбе между нашими народами и великой роли этих игр содружества в деле мира, на что ему хлопали даже более оживленно, чем королю Власту. Когда лорд Омерс выговорился, то распахнулся еще один портал, в который шагнули двое наделенных властью мужчин. Уже через короткое время они принялись занимать места в королевской ложе, а черные драконы Власта вместе с летающими магами поднялись в небо и исчезли из виду. Я же все еще пыталась рассмотреть короля Туманного Предела. Мы сидели довольно далеко от центра арены, но если повернуть голову под немыслимым углом, то я могла его увидеть. «Эйви, таким образом ты свернешь себе шею», — авторитетно заявила Рис, и остальные целительницы с ней согласились. Пришлось согласиться и мне. Неожиданно я заметила чуть ниже в ложе для почетных гостей нашего ректора. До этого дня архимаг Грон присутствовал только на церемонии открытия. Зато сегодня он сидел в ложе с закрытыми глазами, словно уснул в царившей суете. Увидела я и Мартина. Наш декан стоял в одном из проходов и о чем то разговаривал с Уорли, окружённый полдюжиной распорядителей. Наверное, о том, что пришла пора давать старт состязанию полетной практики. И первыми, чтобы порадовать Теодора Власта, в небо отправились представители Туманного Предела. Выступление всех трех команд было феерическим. Летающие маги Унии и Дорси в окружении Хадришей и разрезающие воздух верхом на скатах маги Трираты устроили для зрителей завораживающий воздушный спектакль. Им хлопали неистово, а мы с подругами сидели с раскрытыми ртами. Но все равно мое сердце то и дело замирало от странного предчувствия. Внутренний голос твердил, что до финала осталось всего ничего. И речь идет вовсе не о финале игр Содружества. Наконец, комментатор громогласным голосом объявил выступление команд Нирлинга. И первыми по воле жребия в небо отправлялись наши парни. Итак, перед вами лидеры игр Содружества, Академия магии Элирена. Так встретим же наших героев жаркими аплодисментами, — возвестил комментатор. Раздались бурные овации, а потом я увидела наших драконов. В небе появились 6 крылатых ящеров. 2 из них были черными, Эйдена и Кайдена. Еще 3 — красными и 1 — зеленый, Эджи. Ведомые своими бесстрашными всадниками, они выписывали в воздухе сложнейшие фигуры высшего пилотажа, на что зрители ахали и задерживали дыхание. Заодно время от времени срывались в аплодисменты. Я знала, что наши парни долго и старательно тренировались, и теперь следила за ними, прикусив губу. Не только из-за того, что серьезно за всех волновалась, но и потому, что Рис тоже следила за Сангусом и своим любимым всадником, вцепившись мне ногтями в руку. Переживала, ясное дело. Вот и я тоже переживала, а заодно терпела. Наконец, наша команда завершила выступление. На миг все 6 всадников взлетели в воздух почти вертикально. Так высоко, что скрылись из виду, загороженные от наших взглядов огромной платформой туманного предела. Но когда они стали заходить на посадку, драконов оказалось уже не 6, а в 2 раза больше. Итак, завершив свое выступление, на арену опускается Академия Элирена. Тем временем говорил комментатор. Но погодите, кто это у нас? Что тут происходит? Кто вас сюда впустил? Что вы где? Не договорил. Раздался звук магического заклинания, после чего громкий стук, словно кто-то упал вместе со стулом. И тотчас же по стадиону разнесся ясный и звонкий женский голос. Я догадывалась, кому он принадлежал. Уверена, это была Люсиль Мендес, только что захватившая комментаторскую будку. Была ли она там одна или ей кто-то помогал, со своего места мне было не рассмотреть. К тому же многие на трибунах подскочили на ноги, загораживая обзор. Зато я заметила, как спешат к будке маги. Кажется, среди них был и Натан Робертс. Но я не могла утверждать этого наверняка. Судя по всему, будка вещания находилась в защищенной зоне под королевской ложей. И прямиком через портал внутрь попасть было невозможно. Поэтому Люсиль Мендес успела сказать то, что собиралась. Итак, на арену приземляется команда Академии Элирена, в которую заодно входит звено Эйлин МакГилл, в том самом составе, в котором оно существовало 20 лет назад. Потому что принцесса Эйлин и королева Туманного Предела жива и здорова, она верну... Тут ее речь оборвали. Подозреваю, в будку прорвались маги. Да и драконы Академии Элирена тоже не смогли спокойно приземлиться. Они вообще не приземлились, потому что с неба на них обрушились всадники Королевской гвардии. «Эйви, началось!» — воскликнула Рис, протягивая руку. Мне показалось, что она призывала свою драконицу, прилетевшую к ней вчера вечером. Ну да, когда они гуляли с Эйденом по Элирену, Эрин решила пойти на первый контакт. Вот и я тоже позвала Лаэрин, хотя понимала, что той будет сложно прорваться сквозь царившую на стадионе и над ним неразбериху. Потому что в небе завязался бой, такой же, как и на трибунах. Хотя повсюду метались перепуганные люди, и я давно уже не понимала, кто выступает против кого и что вообще происходит. Тут раздался усиленный магией голос лорда Омерса. Он приказывал немедленно остановить мятежников, а всех, кто станет оказывать сопротивление, убить без какой-либо жалости. В этот самый момент я решилась. Взлетела над трибунами, не став дожидаться Лаэрин. Гореш моментально ко мне присоединился, а затем раскинул парус. Хотя я понимала, как все это выглядело со стороны. Парящая в воздухе и веритакер, всадница без дракона. Но мне было совершенно все равно, кто и что обо мне подумает. Наш час пробил. Пришло время побороться за свою маму и правду, которой давно уже было пора выйти на свет. Только вот она все никак не выходила, ей просто-напросто не позволяли. Вместо этого пытались уничтожить вместе с теми, кто посмел оказывать сопротивление королевским магам и гвардейцам. Я видела, как сражалось звено Эйлин, атакуемая всадниками Нерлинга, как билась в воздухе моя мама. Кажется, она была верхом на красной драконице Люсель. Заодно заметила, как подскочил на ноги Перри Оловей. Он сидел в ложе для важных гостей. Я случайно наткнулась на него взглядом. Увидела, как с его руки слетали огненные молнии. Но бил лорд Оловей по гвардейцам, всадникам и их драконам, расчищая себе путь на арену. Заметила я, как химерцы, подобные гладиаторам, мечами и магией защищали тех из звена Эйлин Магил, кто успел приземлиться. С ними плечом к плечу билось несколько парней из Туманного предела. Среди тех, кто оказался на арене, была и моя мама. Спрыгнув с драконицы, голосом, усиленным магией, она заявила, что ее имя — Эйлин Магил, а теперь еще и Эйлин Власт. Она принцесса Нерлинга и королева Туманного предела. Поэтому всем стоит немедленно прекратить кровопролитие. Ее муж на трибунах, он может подтвердить. Вместо этого ее раз за разом пытались убить, но кхимерцы стояли насмерть. Я видела, как сражался Видар, а рядом с ним без устали орудовал мечом Аргейл Кхан, мой родной отец. Потом я и сама запрыгнула на спину подлетевшей Лайрин. Сделала это в воздухе, что для меня было трюком высшего пилотажа. Решила, что в седле, которое я догадалась установить еще в Академии, мне будет безопаснее, чем болтаться в воздухе. Зато на драконе от меня мог быть хоть какой-то прок. Только вот какой? Я обвела глазами поле сражения, как в небе, так и на земле. Внезапно увидела Лейну. Она была верхом на Хадрише с белым пятном на носу. А рядом, вооруженные мечами, парили на своих досках Дункан и еще несколько парней из команды Унии. Они бесстрашно атаковали королевскую гвардию, не давая тем опуститься на арену, а Хадриш без устали поворачивался то одним, то другим своим боком, оттесняя врагов. Тут появились еще и ребята из Трираты, на скатах, вызвав невольное уважение у крылатых ящеров. Вернее, перепугали тех до смерти. А несколько всадников, парализованных синими молниями, вместе со своими драконами спикировали на трибуны, туда, где и без них царил запредельный хаос. Тут прилетели еще и виверны. Вступили в бой. Их было много. Они отвлекали драконов, перетягивая на себя внимание. Затем к ним присоединилась еще и летающая гвардия короля Власта. Тогда как сам он, прокладывая себе путь с трибун, шел к моей маме, которую пытались прикончить с дюжину магов, а за нее горой стояли кхимерцы несколько человек из Туманного предела. Шагал, расчищая себе дорогу мечом и магией. Драконы бились с драконами, виверны вопили, как растревоженные чайки, носились повсюду, наводя суету. Скаты, словно заведенные, стреляли своими лучами, а Хадриша защищали наших бойцов огромными шерстяными боками. Одна я ни с кем не билась. Мы с Лайрин, подобно вивернам, тоже хаотически метались, уворачивались от столкновений магических молний, внося свой вклад в царившую суматоху. Хотя нет, я все же ударила воздушной волной, сбив двух всадников, пытавшихся атаковать Хадриша Лейна. Тогда-то они накинулись на нас с Лайрин, но к нам неожиданно пришли на помощь. Один из всадников вступил за нас в бой, огрызаясь огненными молниями. Оказалось, это был Кайден, и сражался он против регулярной армии. И Эйден, и Томас, они тоже были вместе с ним. Все оказались на стороне моей мамы. Внезапно откуда-то сбоку налетел Эрик, принялся теснить Кайдена. Заодно на того с другой стороны наседало еще трое. И я поняла, что наше с Лайрин время пришло. Правда, моя воздушная волна лишь немного сбила сходы черного дракона Эрика, не причинив тому серьезного вреда. Зато я их отвлекла. Эрик оставил Кайдена в покое и направил своего крылатого ящера в мою сторону. Я вновь попыталась зацепить его магией. Но он увернулся, конечно же. Искусный всадник Эрик заставил своего дракона врезаться в нас с Лайрин. Они сцепились. Драконы рвали и терзали друг дружку. Эрик же, изловчившись и расстегнув свои стремена, потянулся ко мне и замахнулся кинжалом. Но я увернулась, а потом ударила его кулаком в лицо. Со мной была наука тукана, а Нойман явно не ожидал от меня подобной прыти. Рыкнув от боли, он отстранился. Кажется, я разбила ему нос. Затем, криво усмехнувшись, он снова нагнулся и перерезал подпругу на боку у Лайрин. Мое седло съехало в сторону, потому что его дракон вынудил Лайрин наклониться. Затем полетела на землю. А свои ноги к стременам, естественно, пристегнуть я не успела. Тут-то Эрик уставился на меня, вытаращив глаза, потому что я зависла в воздухе. Но Иман, конечно же, понятия не имел, что у меня имелся гореш. «Предательница!» — завопил он, и вот тогда я ударила по нему магией еще раз. Меня серьезно откинуло отдачей, зато я в него попала. Да так, что черный дракон закувыркался в воздухе, а его всадник вывалился из седла и грохнулся на землю. Свернул ли при этом Эрик себе шею, этого я не увидела, но лететь ему было не так уж и высоко. Тут на его дракона налетел еще и Кайден с Зигуртом, а дальше я не смотрела. Сказала Лайрин, что на этом битва для нее закончена, потому что ей порядком досталось, а сама принялась опускаться на землю. Решила, что на арене от меня будет больше пользы, чем в небе. Еще бы где-нибудь раздобыть оружие. Именно тогда в своей ложе поднялся на ноги архимаг Грон. Конечно же, этот момент я пропустила. Ну, когда он поднимался. И осознала все лишь тогда, когда наш ректор сделал то, что сделал. Подозреваю, в Академии Элирена, да и в целом Нерлинге, мало кто знал, какой мощью обладал старый архимаг. Потому что одним лишь взмахом своей руки тот разом лишил нас магии. Драконы, послушно его ментальному приказу, стали опускаться на арену. А за ними, как на арену, так и на трибуны, приземлялись виверны. Одни лишь хадриши и скаты, порождение туманной гряды, остались в воздухе. Зато остальные опустились туда, где целители, несмотря на то, что их экзамен еще не наступил, давно уже врачевали раненых. Рис была среди целителей, а захваченная из Академии сумка с перевязочными материалами очень даже ей пригодилась. «И настал хаос на земле, и все покатилось прямиком в ад», — громким голосом возвестил архимаг, подозреваю, процитировав строчку из какого-то так любимого им пророчества. «Но я этого не допущу, поэтому призываю обе стороны остановиться и выслушать друг друга». «Верни магию, старик», — прохрипел из королевской ложи лорд Омерс. «Позволь нашим драконам сражаться. Как ты смеешь идти против моего приказа?» «Эту сторону мы уже выслушали», — отозвался архимаг. Взмахнул рукой, и лорд Омерс тотчас захрипел. Но из его рта больше не вырвалось ни слова. «Теперь мы выслушаем и другую». Тогда заговорила моя мама. «Я Эйлин МакГилл, принцесса Нерлинга и жена Теодора Власта, короля Туманного Предела», — произнесла она. «Я хочу сообщить, что пала жертвой предательского заговора. На нас было совершено покушение. На меня и мою дочь. Я прожила 12 лет на далеком острове. Горю из-за того, что потеряла свое дитя. И понимаю, что мужу меня не найти, потому что моя драконица погибла. И наша с ним связь разорвана. Это были горькие 12 лет, наполненные страданиями. Так пусть же все виновные понесут заслуженное наказание». Она замолчала, но тут слово взял мой родной отец. «Я, Аргейл Кхан, король Кхимера, подтверждаю, что перед вами принцесса Эйлин МакГилл, а заодно жена Теодора Власта, правителя Туманного Предела. Потому что я лично отдал Эйлин ему в руки, решив не стоять на пути у драконьей связи. Зато рядом с ней он повернул голову и посмотрел на меня. Ее дочь Эйвери, то есть Эйвери Кхан, потому что это моя дочь, моя кровь и принцесса Кхимера». Трибуны пришли в неописуемое волнение, но тут заговорил еще ей Эйден, что было довольно неожиданно. «Я Эйден МакГилл, наследный принц Нерлинга. Подтверждаю, что перед вами стоит моя сестра Эйлин. Пусть я был мал, когда видел ее в последний раз, но я ее узнал. Голос крови не заглушить». Наконец до нас добрался Теодор Власт. Путь из королевской ложи через трибуны дался ему непросто. Он хромал, через его лицо шла глубокая царапина, и кровь стекала на парадный камзол. Но вместо слов он притянул к себе мою маму и поцеловал. Внезапно раздался громкий стук и хрип. Оказалось, лорд Омерс, вокруг которого все еще действовало заклинание усиления голоса, наш ректор как раз вернул всем магию. Упал в свои ложи, и к нему на помощь кинулся доктор. «В отсутствие своего отца, Эвана МакГилла, и пока лорда Омерса пытаются привести в чувство», — спокойно произнес Эйден. «Я беру на себя королевские обязанности. Приказываю всем немедленно прекратить любые попытки препятствовать возвращению моей сестры. Вместо этого вы должны обеспечить ей охрану, а заодно и принцессе Эйвери». «Не нужно мне никакой охраны», — Отмахнулась я, уставившись на то, как целовались моя мама и, выходит, мой приемный отец. И целовались они так, что другим было завидно посмотреть. «Кхемир об этом позаботится», — добавил Видар, после чего притянул меня к себе. Тоже меня поцеловал, и его губы были горькими от дыма, но сладкими от радостного ощущения победы. Мы все-таки остановились, но не сразу. Я почувствовала некое неудобство, поэтому отстранилась. Оказывается, на нас стояли и смотрели сразу два моих отца. И еще мой дядя, он тоже стоял и смотрел. И взгляды у них были недовольными. «Ну и что не так?» — спросила я. «Что вы всполошились? Все же закончилось». И, как мне казалось, вполне счастливо для всех и каждого из нас.